Лист дела 43. Ряды стульев в длинном коридоре зубоврачебной поликлиники были пустые. Из кабинета с табличкой «Стоматолог О. Абуладзе», держась за щеку, вышла женщина. Я выключил пропагандистский стенд с рекламой своевременного зубоврачевания и вошел в кабинет. Абуладзе разговаривал с кем-то по телефону. «Гамаджобас, Шенни! О, Батона!» — кричал он в трубку и весело хохотал. Прикрыв микрофон ладонью, он спросил меня. «Вы от Воскресенского?» «Дело в том, что я...» «Садитесь, дорогой, садитесь». Он указал на зубоврачебное кресло. «Я сейчас». В зубоврачебном кресле мне делать было нечего. Зубы у меня все здоровые. Но, оглядевшись, я стула не нашел и обреченно уселся в кресло. А он все разговаривал по-грузински и все время смеялся, синкопируя гортанную речь постоянным возгласом «Ара! Ара!», отрицательно качая головой. Видимо, ему предлагали что-то очень смешное и совсем ненужное, а он все время отказывался. Наконец он положил трубку и, направляясь к умывальнику, сказал, нараспев, как давным-давно кричали во дворах старьевщики, «Зубы выдираем, починяем, заменяем! Доставайте свои зубы, мой дорогой, смотреть будем!» И стал намыливать смуглые красивые пальцы. «Видите ли», — начал я, но Абуладзе снова перебил меня. «Знаю, знаю, дорогой. Николай Иванович уже говорил мне, что вы трусишка. Но вы не бойтесь. Я только посмотрю». Абуладзе говорил почти без акцента, и лишь манера разговора, да некоторая гортанность, выдавали в нем кавказца. Я смотрел на него, машинально покручивая бесчисленные рукоятки и рычажки зубоврачебного механизма, и решал, воспользоваться возникшим недоразумением или не стоит. Наконец я сказал осторожно, «Я к вам заходил в начале месяца». «В начале месяца я был в отпуске», — довольно сказал Абуладзе, размял сигарету, прочно уселся на белую тарелку вращающегося табурета, закурил, явно расположенный к неспешной беседе со знакомым какого-то мне неизвестного, но, по-видимому, значительного Николая Ивановича. «Хорошо отдохнули?» — вежливо поинтересовался я. «О-о! Замечательно! И в доме отдыха побывал, и друга в Ленинграде навестил. Погуляли!» — мечтательно прикрыл глаза пушистыми, длинными, просто девичьими ресницами Абуладзе. И пояснил доверительно. «Он как раз Волгу получил». «Ну?» — пощупал я почву. «Волга — это вещь». «Ах, какая вещь!» — с восторгом закричал Абуладзе. «До Москвы за 8 часов доехали!» Я переспросил с сомнением. «За 8? Что-то больно скоро». «Пожалуйста, не удивляйтесь, дорогой. На 140 шли!» С горделивой скромностью сказала Абуладзе. «Неужели 140?» Все-таки удивился я. «Именно!» — подтвердила Абуладзе. «Это все Алеша. Поковырялся полчаса в моторе, как зверь тянуть стало!» И добавил с нескрываемым восхищением. «Вот что значит классный автомеханик!» Легко дававшаяся игра уже захватила меня, и я сказал мечтательно. Я бы тоже в Ленинград съездил. Остановиться жаль негде. У вас-то друзья. «А, друзья ни при чем. Я как князь в Астории жил», — сказал Абуладзе хвастливо. И взял с инструментального столика шпадель. «Одну минутку. Я же вам сказал, не бойтесь, открывайте рот». «Я не боюсь. Я хочу вас спросить». «Ничего не надо спрашивать. Я только посмотрю». Все-таки я спросил. «Вы почему не были прописаны в Астории?» «Что-что?» Абуладзе был явно озадачен. «Я спрашиваю, почему вы в Астории не прописались?» Он некоторое время оглушенно смотрел на меня, потом нащупал вопрос-ответ. «Простите, но Николай Иванович... Вы ведь от Николая Ивановича?» «Нет, Атарий Георгиевич. Это недоразумение», — спокойно сказал я. «Тогда я не понимаю, что вам нужно?» «Мне нужно узнать, почему вы не прописались в Астории». «Ничего не понимаю», — растерянно развел руками Абуладзе. «А кто вы такой?» Я сказал с нажимом. «Я следователь». «И вы ко мне?» — не удержался от нелепого вопроса Абуладзе. Я промолчал. Абуладзе вдруг взорвался. «В чем дело, не понимаю? Что у вас там в Астории случилось? Пальму из скатки украли?» «Там много чего случилось», — сказал я задумчиво. А Буладзе пожал плечами. «Ну что же, могу объяснить. В Астории, как всегда, не было мест, но там занимал отдельный номер друг моего отца. Вот у него на диване я и жил». «Как князь?» Зло ухмыльнулся я. Ощущаю вместе с тем убедительность объяснения Буладзе. Но самое главное сейчас, где он был в день убийства? Когда приступили к работе? 3 сентября. Я хотел бы в этом убедиться. Это очень просто, сухо сказала Буладзе. И по его лицу было видно, что он начинает отдавать себе отчет в том, что я действительно следователь, и что он попал в какую-то странную историю. А что все-таки случилось? Почему вы меня об этом спрашиваете? «Потому что мне все это интересно знать», — холодно сказал я. «Давай понять, что мой интерес — вещь официальная, обязательная и бесспорная». «Пожалуйста», — смирился Буладзе. «Вот карточки моих больных за 3 сентября». Он лихорадочно выдернул из картотеки несколько карточек, в которых были видны записи, четко датированные. 3-9, 3-9, 3-9. Глядя на меня, он сказал обиженно. «Если вам это нужно, спросите у них». Еще 100 человек подтвердят. Значит, когда Женя Корецкий подъезжал где-то к Симферополю, Атария Буладзе вел прием пациентов в Москве за 1500 километров от места убийства. Это алиби, бормотал я, глядя на этого большого человека с ласковыми синими глазами, с таким милым, добрым, немного наивным лицом, ощущая неожиданную радость от того, что он не причастен к убийству. «Не он, не он, не он», — говорил я себе обрадованно. И хотя вся моя постройка уже с грохотом рушилась, я почему-то не досадовал. Потом пришла на память, вроде совсем не кстати, американская пословица: «Не меняйте ваших лошадей посреди реки». Но я не успел додумать, потому что Буладзе переспросил. «Алиби? Алиби? Вы меня в чем-то подозреваете?» «Нет. Я ни в чем вас не подозреваю, Атарий Георгиевич», — сказал я с удовольствием. «Но кое-что вы мне сейчас расскажете. Протокол допроса Атария Буладзе. Вопрос. Расскажите, как вы провели отпуск?» Ответ. 3 августа после работы я выехал в Лугу. Около 3 недель я пробыл там, в доме отдыха, а потом решил съездить в Ленинград, побродить по городу, сходить в музеи, навестить своего друга Женю Корецкого, если бы удалось его застать. Он не всегда бывал в Ленинграде. Так я и сделал. В Ленинграде пробыл до 30 августа, и вместе с Женей, которого я все-таки застал, и еще с одним товарищем на машине Жени приехал в Москву. Ребята уехали дальше, на юг, а я остался в Москве и через 2 дня пошел на работу. Вопрос. Как протекала дальнейшая поездка ваших друзей? Ответ. Я не знаю. Женя обещал написать мне по возвращении, но я от него так ничего и не получил. Вопрос. А как зовут вашего второго товарища? Ответ. Алексей Сабуров, он из Тбилиси. Вопрос. Что представляет собой Алексей Сабуров? Ответ. Он немного выше меня, брюнет, со светлыми глазами, светло-серыми или голубыми, точно не помню. Лет ему 30-32. Видимо, очень сильный, уж на что Женя силен. А когда они мерились силой, кто кому положит руку на столе, Алексей свободно уложил его на локоть. И это несмотря на то, что у него нет 2 пальцев на правой руке. Вопрос. Каких пальцев нет у Сабурова? Ответ. Полностью мизинца и 2 фаланг безымянного. На это сразу обращаешь внимание при рукопожатии. Вопрос. Где останавливался Алексей в Ленинграде? Ответ. У своей тетки, которая живет на улице Маяковского, дом 10, квартира 26. Я хорошо запомнил адрес, потому что сам записывал его накануне отъезда. Мы договорились утром заехать за ним. Мы подъехали в 6 утра, 2 просигналили, и Алексей буквально минуту спустя вышел с чемоданчиком. Вопрос. Почему вы не были прописаны в гостинице «Астория»? Ответ. В гостинице, как всегда, не было свободных мест, К счастью, прямо в вестибюле я встретил старого друга своего отца, Соломатина Сергея Евсеевича, который приехал в Ленинград по делам. Он мне сразу предложил разделить с ним его номер и расходы на него. А прописывать в номер второго человека администратор не желала. Номер, значит, с одноместным. Хотя там, кроме кровати, был диван-кровать, на котором я и спал. «Расскажите подробно о встрече с Корецким с первого до последнего момента», — попросил я Атари. «Я приехал в Ленинград числа 24-го, и в тот же день, узнав, что Женя в Ленинграде, пришел к нему домой. У Евгения была большая радость, он только что получил новенькую «Волгу», о которой давно мечтал. Мы много времени проводили вместе, я познакомился с невестой Жени, Тамарой. Однажды Женя затащил меня на автомоторынок около клуба Капранова, который служит как бы своеобразным клубом автомобилистов. Женя мечтал оснастить машину никелированными зеркальцами и желтыми фарами. На стоянке рядом с нами стояла «Волга» с тбилисским номером. Его владелец, молодой общительный парень, разговорился с нами. Рассказал, между прочим, что хочет продать свою машину. Я удивился, зная, что автомобили можно продавать только через комиссионный магазин. Однако парень объяснил, что имеет официальное разрешение ГАИ на прямую продажу машины. Мы познакомились. Это и был Алексей Сабуров. Около полудня, когда Женя купил себе красивую желтую фару, и мы уже собирались уезжать, нашелся покупатель на машину Алексея. Они договорились о цене и уехали оформлять передачу машины. Перед этим Алексей взял у Жени номер его телефона. Через несколько дней Жене позвонил Алексей, и они договорились встретиться. Это было 30-го. Я поехал с Женей, и мы встретили Алексея на Большом проспекте около кино. Алексей порадовал Женю сюрпризом. Небрежно вытащил из кармана пиджака и бросил на переднее сиденье сверточек. К восторгу Жени, которого может понять только автомобилист, в свертке оказалось великолепное зеркало, новенькое, никелированное, с рефлектором и приспособлением для моментальной установки на дверь. О плате за зеркало Алексей слышать не хотел, обиделся. Сказал, что в Тбилиси с друзей денег не берут. Больше того, показав толстую пачку денег, он заявил, что намерен как следует отметить продажу машины и поэтому приглашает нас в ресторан. Мы с удовольствием приняли приглашение этого славного парня. При этом мы с Женей договорились принять участие в расчете за ужин в ресторане. Мы пришли в Асторию, настроение у всех было прекрасное, и мы сами не заметили, как немножко перепили. В разгар ужина, когда все мы были уже навеселе, Алексей встал и провозгласил тост за знаменитое кавказское гостеприимство. Мы искренне поддержали этот тост. Тогда Алексей торжественно пригласил нас на несколько дней к себе в Тбилиси, обещая отличный праздник в нашу честь. При этом он, смеясь, сказал, что сэкономит на самолете, а мы взамен прекрасно обкатаем новую машину и совершим великолепное путешествие. Поскольку мы с Женей были в отпуске, мы без особых колебаний согласились. Только наутро я сообразил, что мой отпуск заканчивается через 3 дня. Я никак не смогу участвовать в этой поездке. Короче, мы договорились выехать завтра в 6 утра. Так как я объяснил ребятам, что не могу ехать с ними в Тбилиси, было решено отвезти меня в Москву и уже оттуда продолжать путь на Кавказ. Алексей еще смеялся надо мной, называл арбатским грузином и говорил, что он сам в 100 раз больше грузин, чем я. Часов 5 дня мы уже были в Москве. Я предложил переночевать у меня, но Алексей сказал, что это нецелесообразно. Они еще сегодня доедут до Орла. Поскольку у Жени времени было тоже в обрез, он согласился с Алексеем. Мы распрощались около моего дома, и они уехали. По дороге Алексей рассказал нам, что работает механиком в большом автохозяйстве. Нас привлекли его открытый, общительный характер, широта. Видно было, что он человек опытный, бывалый. Алексей не только артистически водил машину, но и блестяще в ней разбирался. Буквально на ощупь, не глядя, он находил в ней малейший недостаток и тут же его устранял. Например, после того, как он отрегулировал карбюратор на Жениной машине, она буквально удвоила свою мощность. Да и вообще Алексей весьма обаятельный человек. Все запуталось окончательно. Надо, наверное, не суетиться сейчас. Подумать, куда какие ведут пути. «Волга», проданная Сабуровым в Ленинграде. Так. Все равно непонятно. Скажите, Абуладзе, какой номер имела «Волга» Алексея? Я не знаю. Помню только, что это был номер из Грузии. ГФ или ГХ. А какого цвета была эта машина? Кофейного. Вернее, не из белой, а верх кофейный. Сообщил ли вам Алексей свой тбилисский адрес? Нет, это было ни к чему, раз он сам ехал с нами. Откуда был покупатель «Волги» Сабурова? К сожалению, я не знаю этого. Я лишь слышал краем уха, как он говорил, что у него есть срочные дела в облсполкоме. И еще, что ему ехать до дома на машине часа 3-4. Да, вспомнил, они с Алексеем обсуждали вопрос, открыта ли областная госавтоинспекция, чтобы еще сегодня оформить передачу автомашины. Я подошел к окну. Оно выходило на открытую линию киевской ветки метро. Внизу шумом мчались электропоезда. В кабинете повисло длинное молчание. Только доносилось звяканье инструментов, которые перебирал на столике около кресла Абуладзе. Прокашлявшись, он сказал неуверенно и тревожно: «Можно мне спросить?» Я молча смотрел в окно. «Слушайте», — резко сказал Абуладзе, — «что с вами случилось? Почему вы молчите?» Не оборачиваясь, я сказал: «Атари, Женю Корецкого убили». В окно ворвался, занеистовствовал, поднявшись до невыносимой пронзительности, визг колес встречных поездов. Я посмотрел на Атари и испугался. Кровь отливала от его лица так стремительно, будто я ударил его ножом в живот. —